Множество курдов-христиан пожелают вступить в казачество и дать присягу хранимому небесами белому царю. Наши уважаемые старейшины желают перейти со всем народом под его высокое покровительство, как сделали ваши единоверцы-армяне. С ними мы бы желали установить самые добрососедские отношения и забыть то прошлое, которое принесло нашим народам много горького. Николай Николаевич Юденич, получивший пока единственный фельдмаршальский жезл в императорской армии, который последний раз был дарован знаменитому сподвижнику Александра II, военному министру Милютину, задумался на минуту. Предложение было сделано слишком откровенное, на такое он не рассчитывал. Русская помощь курдам пойдет через Ревань. Являясь формально независимым государством, Армения за последние полгода втрое увеличила территорию, вернув исторические земли, захваченные турками, и тем отомстившая за резню одноплеменников в 1915 году. Так что желание курдов понятно, у них те же проблемы, что у армян. Да и Россия будет иметь полное право от союзников соблюсти прежние договоренности и выделить из Ирака и Сирии территории с курдским населением, а свое требование подкрепить выступлениями пешмерги уже хорошо вооруженной, оснащенной и обученной русскими советниками. На большую войну англичане с французами уже вряд ли пойдут, не те времена на дворе наступили, а с малым числом интервентов объединившиеся курды при поддержке России легко справятся. А там и с Персией вопрос удастся решить. Опять, где уговорами, а где и оружием. И станет новоявленный Курдистан вечной головной болью как для союзников, так и турок, что гораздо важнее. Это и есть асимметричный ответ, как сказал молодой генерал. Умен, даже чересчур, о таком иезуитском ходе я бы не подумал. Юденич мысленно усмехнулся, продолжая держать лицо каменным, и задал всего один вопрос, на который сейчас не имел ответа. Вы говорите от лица всех соотечественников. Но ведь у ваших людей совершенно разные взгляды. Это так, ваше высокопревосходительство. Большинство мусульмане, сунниты и шииты, но много христиан и езидов. Вера разная, так и есть, но мы все вместе, а это главное, курды. Москва, мы еще вернемся. Разъяренным мартовским котом прошипел Мойзис, хотя такой уверенности не чувствовал. Что-то внутри подсказывало, что белые пришли всерьез и надолго. Москва словно вымерла. Ярко освещенные летним солнцем улицы были пустынные, будто все население разом вымерло, но отовсюду доносились ружейные выстрелы, изредка стрекотали пулеметы, выплевывая убийственный свинец, да время от времени сотрясали воздух отдаленные взрывы, это грохотала артиллерия. Автомобиль, натужно ревя изношенным двигателем, несся вперед, дребезжа на брусчатке и грозя рассыпаться с каждой пройденной верстою. Мойзис уцепился за сиденье, его иногда кидало на сидевшего рядом Бакея, чекисты уходили последними, не успев доделать дела, ибо время не просто поджимало, его уже не имелось. Вчера сводки были успокаивающими, и все надеялись, что эвакуация пройдет успешно. Но кто мог предполагать, что на рассвете в город ворвутся неизвестно откуда взявшиеся казаки, устроив настоящую бойню. Совработники побросали ценности и имущество и побежали на вокзал, торопясь попасть в спасительные эшелоны, направлявшиеся в Минск и далее, на Варшаву и Берлин. Чекисты все же успели покинуть свое здание на Лубянке, отстреливаясь от донцов, что пошли на штурм при поддержке снятого с передка конного орудия. Такого кошмара никто не мог представить, а потому сбежали все, побросав приготовленное к эвакуации имущество и документы. Даже арестованных не успели перестрелять в камерах и поджечь здание бывшего страхового общества. Паника охватила сотрудников ВЧК почти мгновенно, страх перед озверелыми казаками пересилил чувство долга. Хотя не все удирали сломя головы, вышколенная охрана из отборных и проверенных интернационалистов смогла прикрыть бегство, дав многим ту спасительную минутку, что порою важнее любого прожитого, особенно будущего, года, которого просто не могло быть. «Казаки!» Баки закричал во все горло, выхватив из деревянной кобуры маузер. Мойзис соглянулся назад, между домами, вслед за машиной, люто настегивая коней нагайками, бешено скакали несколько всадников. Волосы на голове мгновенно встали дыбом, верховые догоняли, живая лошадь оказалась быстрее мотора. «Скорее!» Над ухом застучали выстрелы, раскаленная гильза обожгла щеку, но чекист не обратил на боль внимания, не до того было. Пригнувшись, Мейзис вырвал из кармана кожанки наган, прижав ногой дергавшийся на ухабах туго набитый чемодан, что норовил выпасть из машины. В этой борьбе он не заметил, как за поворотом показалась спасительная железнодорожная станция, забитая уже тронувшимися в путь эшелонами. «Не трать, Патр!» Над головой с чудовищным свистом пролетел снаряд, и тут же взрыв разнес каменный флигель перед преследователями. Две лошади свалились, придавив всадников, оставшиеся казаки стремительно шмыгнули в переулок. Дымящий бронепоезд, ощетинившийся орудийными башнями, был им явно не по зубам. «Трогай, товарищ Марченко, нам пора уходить, скоро тут будет жарко, как в пекле, белые наверняка за пушками отправили». Мейзис проследил взглядом последний эшелон, медленно ползущий к выходной стрелке. Но паровоз вскоре добавил хода, стараясь побыстрее покинуть цитадель большевизма. Бронепоезд «Красный пролетарий» прикрывал отход и обеспечивал эвакуацию до конца. Команда из проверенных балтийских матросов уже три раза пускала в ход артиллерию и пулеметы, отгоняя от станции лезущих со всех сторон казаков. Эх, сколько добра пропадет! Командир бронепоезда огорченно взмахнул рукою, печальными глазами посмотрев на длинные вереницы нагруженных теплушек и платформ, что буквально забили запасные пути. Именно они привлекали внимание охочих до трофеев станичников. «Может быть, фугасными тут все в щепки размолотим, товарищ Мейзис? Десяток залпов всего. Не стоит, побереги снаряды. Беляки могут впереди на пути выйти, тогда каждый патрон на счету будет». «То верно». Матрос одобрительно кивнул и по железной лесенке полез в бронированное нутро вагона, увенчанного сверху двумя башнями с хищными орудийными хоботами. Мейзис бросил взгляд на белую надпись «Отомстим мировой буржуазии за гибель парижской коммуны», хмыкнул, мысленно отметив полную нелепость, но именно на таких доходчивых лозунгах коммунистическая пропаганда находила себе новых приверженцев, и стал медленно подниматься по лесенке, словно не беглец, а победитель. «Мы еще вернемся. Иркутск. Прокопий Петрович, мне совсем не улыбается под навозными снова быть. Чего им здесь делать? Да еще эти пришлые мешают, что Столыпин сюда эшелонами отправлял». Атаман Забайкальского казачьего войска генерал-майор Семенов скривился так, будто лимон целиком заживал. Как и большинство коренных сибиряков, он не жаловал пришлый элемент, который десятилетиями навозили за раскинувшиеся после Уральских гор просторы. Но даже если сибирская элита, интеллигенция, офицерство и купечество не жаловали пришлых, что говорить о старожилах и казаках, чьи крепкие и зажиточные хозяйства за годы гражданской войны постоянно подвергались всяческому разорению со стороны бедных новоселов. Ненависть поселилась в сердцах, и только время могло ее утихомирить, смягчить сердца. «Мы под ними походим», — атаман иркутского казачества зловеще усмехнулся, стекла очков угрожающе сверкнули, «если позволим на шею есть. В первую очередь я казак, и лишь потом генерал, и считаю, что нечего здесь всяким командовать. Так что нужно поддержать Вологодского всей конференцией, благо за нами сейчас сила. Немедленно. Потом будет поздно, как только Деникин в Москву войдет, то с нами будут другим языком говорить. Для них мы всегда останемся пренебрежительными казачками, так что сибиряки – наша опора от российского барства. Да не похоже что-то на нынешние власти». Семенов задумчиво погладил густые усы. «Перед Вологодским заискивают, нашему нарсобу», тут атаман усмехнулся, выразив свое отношение к народному собранию, «послание шлют. Да и генерал-инспектор наш брат-казак, очагов им спуску не даст, и подкоп под него подвести не смогут. Да, за ним царь, потому и пытаться не станут. Но вот пулей убрать запросто. Забыл, как в прошлом октябре в Константина Ивановича гвардейский хлыщ всю обойму Браунинга высадил. За такие шалости головы отрывать нужно», — пробурчал Григорий Михайлович с неприкрытой злобой в голосе. «Эта старая сволочь снова гнездо при царском дворе свивать будет, и после нашей победы над большевиками опять к власти прорвется, нутром чую. Вот-то, Гриша», — Оглоблин улыбнулся и обратился к Семенову так же, как и прежде на Кавказском фронте, где он командовал третьим верхнеудинским казачьим полком, в котором лихой подъясаул управлялся сотней. «Но сейчас не те времена, Прокопий Петрович. Нас 8 атаманов, и если выступим заедино, да еще с Вологодским правительством и командующими округами, свою автономию отстоим. Сами решать будем, как нам жить, сами. Москва. Будто и не было иной жизни». Семен Федотович стоял посредине Красной площади, Возле оставленных экипажами небольших танков русских Рено, носящих гордые названия борцов за свободу Троцкого и Каменева. Надо же, а ведь Сталин в мое время к стенке поставил бы любого. Попробуй кто в 37-м году название этих танков упомянуть. И чего их побросали, сломались, что ли? Полковник наскоро осмотрел танки и присвистнул от удивления. Это какими же трусами нужно быть, чтобы вполне исправные машины, с полным боекомплектом и с заправленными баками, бросить как ненужный хлам, абсолютно бесполезный. «Князь, оформите все как надо, у нас всего 3 борзых на ходу осталось», негромко приказал Фомин стоящему рядом с ним адъютанту капитану Микелабзе. Пылкий грузин был тяжело ранен в победном, но злосчастном для него бою с румынами под Яссами, потеряв кисть руки, но остался в рядах лейб-кирасирского полка, который почти все офицеры считали и родным домом, и второй семьей. В этот поход он отправился после долгих уговоров своего командира. Для участия в войне были отобраны только быстроходные английские танки, которых хватило только на один эскадрон, да и тот потерял 3/4 машин из-за поломок. Это же французские Рено Семен Федотович. Странные они какие-то, и ходовая часть иная. Микелабзе удивленно выгнул брови, медленно обходя трофейные машины и бормоча себе под нос на родном языке, абсолютно непонятном для полковника, но с едва сдерживаемой экспрессией. Горский аристократ попинал начищенным ботинком ведущее колесо, зачем-то постучал кулаком по башне, не скрывая недоумения. Мистификация. Наша работа, русская. В Сормово товарищи в этом году изготовили 20 машин, с улыбкой пояснил Фомин, прекрасно знавший историю этих танков, являвшихся почти точной копией более ранних Рено, но гораздо худшего качества постройки. Надо же, не знал. Теперь удивленно присвистнул грузин. При большевиках, оказывается, заводы не просто работали, но и танки смогли изготовить. У нас в прошлую войну их на фронте никто не видел, патронов и винтовок, и тех не хватало, а тут дела. Ничего удивительного. Фомин пожал плечами. Зато мы несколько сотен броневиков изготовили, пусть и на шасси английских остинов. А танки не делали, это верно, так ведь о них в 16-м году только узнали. Не успели просто, князь, но определенные работы велись. Тот же танк Гулькевича взять, что на шасси американского трактора забронировали, или Остина Кигрессы с резиновыми гусеницами. Их уже при большевиках, используя старые заделы, в Петербурге с десяток оснастили. Так что удивляться не стоит, нет тут особой сложности. Смешно. Русский танк, изготовленный большевиками, рядом с нами на Красной площади. Все время мечтал вступить в Москву после жестокого боя, в дыму и пожарах, но под колокольный звон. Даже песня такая есть, но не думал, что не выстрелю в нашей белокаменной ни разу, но буду стоять перед Кремлем. Ведь там мой закадычный друг погиб, в ноябре 17-го, он юнкером был. Война, князь, дело страшное и грязное, а гражданское вдвойне, что особенно прискорбно. Семен Федотович пожал плечами, окидывая взглядом известную каждому русскому человеку площадь. Под красными стенами Кремля, испещренными пулями с тех осенних боев, лежали кучи мусора, ветер гонял обрывки бумаги. У лобного места застыл грузовик, кузов которого был набит ящиками, а рядом с ним лежали несколько тел в гимнастерках с зелеными разговорами. Такие Фомин впервые увидел, никак не думал, что в Москве могут быть пограничники. Везде разруха и запустение, грязь и мусор, все это верная примета власти товарищей. Авгиевы конюшни, право слова, князь, и нам их чистить придется, ибо больше некому. Фомин еще раз согляделся, разглядывая плоды революционного лихолетия. Такой он Москву видел в свое время только в 20-м году, когда вернулся с польского фронта. Но тогда на улицах было чуть-чуть попригляднее, сейчас все выглядело действительно ужасно. Но зато из души ушла тоска, сердце радостно стучало в груди. Это победа, наша победа. Только сейчас Семен Федотович окончательно уверился в происходящем, ведь скоро наступит мир. Он, как и множество других людей, будет жить, любить, растить детей. Их всех ждет совершенно другое будущее, намного лучшее. Тут он верил истово, чем то, что было уготовано в совсем другой истории. И не в силах сдержать обуревавшие его эмоции, он, как заведенный, повторил: «Это победа, князь, наша победа. Потсдам. Победить лихим наскоком не вышло, и теперь нас ждет долгая изнурительная война». Несмотря на неприкрытый пессимизм, прозвучавший в словах, Шмайсер улыбался, чем вызвал недоуменный взгляд кронпринца. И на то были причины. Фридрих Вильгельм хорошо понимал, что просчитался в своем желании покончить с красными одним ударом. Однако взять Берлин не удалось, малочисленный Рейхсвер увяз в боях уже на западных окраинах столицы. «Ваше высочество, нужно отступать за Эльбу, иначе мы погубим то немногое, что имеем». Подполковник виновато улыбнулся и чуть тише произнес, буквально выдавливая из себя слова. «Без помощи русских мы потеряем Германию. Ты так считаешь, Андреас?» «Да, ваше высочество. За последний год большевики привезли для советизации западных стран сюда, в Польшу, Чехию и Францию, свыше миллиона своих партийцев, главным образом евреев. Тех самых, что в 15-м году эвакуировали русские из местечек, под напором нашей армии. Есть одна русская поговорка, как аукнется, так и откликнется. Этот гонимый народ устроил у нашего соседа такое, что хоть святых выноси, а сейчас принялся и за нас, благо многие из них хорошо говорят по-немецки и на польском. Настоящие интернационалисты и на все готовы. Перспектива удручающая». Кронпринц мотнул головою, словно отгоняя плохие мысли, но его тайный советник снова вернулся к болезненному вопросу, причем не скрывая опасений. «И это еще не все, скоро сюда припожалуют еще 500 000 русских коммунистов, половина из которых опытные и умелые солдаты. Ведь у их Фрунзе остались самые надежные и отборные части, что прикрывают эвакуацию из Москвы. Надеюсь, что белые их хорошо потреплют. Не обольщайтесь напрасно, ваше высочество, они их не гонят, не преследуют с целью истребить без остатка. Русские скорее выдавливают большевиков, стараясь перехватить только увозимые ценности. Зачем всерьез воевать с большевиками и нести напрасные потери, если гораздо лучше переложить на вас, ваше высочество, эту непосильную задачу? Но это же политика чужда сантиментов, это возврат вам старого должка в виде запломбированных вагонов в 17-м году до золотых марок, что пролились дождем на русскую революцию. Так что экклезиаст был прав, когда сказал, что есть время разбрасывать камни и есть время их потом собирать. Недальновидная политика, ваше высочество, всегда приводит к таким результатам. Шмайсер ухмыльнулся, а Фридрих Вильгельм засопел. Перспектива драться с прибывающими русскими большевиками, озлобленными изгнанием из страны, становилась не просто удручающей, а смертельно опасной для возрождения рейха. Великий канцлер Бисмарк был прав, когда советовал, даже настаивал, дружить с Россией. Мы все, я имею в виду европейцев, желали уничтожить восточного соседа, раздробить его на куски или, по меньшей мере, значительно ослабить, спровоцировав неурядицы и внутренние беспокойства. Теперь все вернулось, как говорят русские, в обратку. Арчагов, гениальный хитрец, хотя и плохой генерал, но среди них хорошего политика сыскать трудно. Он спас Россию, заплатив Европой. Потому, по большому счету, оно нам было надо. Андреас, когда я говорю с вами, то чувствую, что беседую с русским. Вы все время задаете вопросы и тут же ищете на них ответы. Вся их литература просто полна поиском истины, и особенно там, где ее просто не может быть. Обрусел я, ваше высочество, прикипел душою, как они говорят. Знаете что, желания опасны тем, что они могут исполниться. Вот только разбитая и униженная Россия вдвойне опасна, чем сильная и богатая. Сытый русский добрый преисполнен любви ко всему, но поставленный на грань смерти опасен, ибо будет сражаться до последней капли крови. И это не пустые слова, ваше высочество, за ними стоит многовековой опыт. Вспомните историю, любого захватчика русские всегда изгоняли, так что не стоит вступать на эту землю с оружием в руках. Хлопотное это дело. Вы говорите вещи, Андреас, которые и сам хорошо понимаю. Ну раз вы ответили на сакраментальный русский вопрос, кто виноват, то невольно возникает другой, не менее важный, что делать. Пилите, Шура, пилите, они золотые. Что вы сказали, мой друг? Я еще плохо знаю русский язык, чтобы понимать речь. Это слова из одной книги, ваше высочество, той, которая никогда не будет написана. Но отвечу, Ленин сравнил свое учение с чумой, и он прав. Русские переболели, но еще выработали к ней не только иммунитет, но и лекарства. Так что только в их руках наше спасение. Если Михаил захочет, то мы вернем свое. Нет, Германия снова станет раздробленной, где баварцы и австрийцы перестанут считать себя немцами. Причем здесь австрийцы? Фридрих Вильгельм осекся и задумался, тяжело прошелся по комнате, что когда-то была его в этом большом отцовском дворце, но когда поднял голову, Шмайсер заметил в его глазах огонек понимания. Канцлер Отто фон Бисмарк умный человек, а заветы такого мудрого политика нужно чтить. Но, как я понимаю, в дружбе с Михаилом я буду вторым, а не первым. За все нужно платить, Ваше Величество. Ты впервые назвал меня кайзером. Почему? Потому что именно сейчас вы им стали. Хотя это будет стоить мне головы, на память Арчигов, и ваш брат никогда не жаловались. Но если таковой будет цена спасения Фатерланда, то я согласен. Не торопись умирать, мой друг, я слишком ценю тебя, чтобы принести на заклание. Они же политики, могут смирить чувство мести, пусть и справедливые. Кронпринц усмехнулся и, подойдя к подполковнику, взял того за рукав мундира. Как я понимаю, платить по Версальским обязательствам Россия нас не заставит. Так точно, не заставит. Потому что установит свою цену. Ведь так. И какова она? Славяне принадлежат им, а немцы вам. На такое соглашение император Михаил пойдет и спасет нас. Страна на грани голода, нужен хлеб, а он у русских. Да и большевики, которых они выдавливают, чрезвычайно активный, но совершенно чуждый их народу элемент. Пришлый, я бы так сказал. Ослабить Германию царь желает, но ее уничтожение окажется не в его интересах, ведь вы главная надежда в его планах. Даже так, Россия всегда стремилась построить у себя заводы, что станут конкурентами для наших, ведь сырье для них имеется в изобилии, не то что у нас. Не велика ли цена за такое будущее, когда надобность в наших поставках и помощи перестанет быть нужной? В роли младшего брата вы недолго пробудете, как только мы оправимся, то сможем отстаивать свои желания. Что касается русских заводов, то поверьте знанию, как наши соседи не старались, но и в конце века изобилие у них не наступило, да и никогда его не будет. Вот это меня и утешает. Ну что ж, я напишу Михаилу. Зачем быть просителем, государь? Сами дадут, да еще довольны будут. Тут нужно действовать иначе. Петербург, люблю тебя, Петра Творенье. Нараспев произнес Арчигов, с жадностью вдыхая солоноватый невский воздух. За широкой свинцовой гладью реки возвышались одетые камнем бастионы Петропавловской крепости, сверкал в тусклых солнечных лучах золоченый шпиль, дожелтели осенним листом немногие уцелевшие деревья. Вообще в большинстве городских парков и скверов торчали пеньки. Деревья, вкупе со скамейками и лавками, были пущены предприимчивыми жителями на дрова, дабы согреться в морозы, так как обеспечить огромный город углем или торфом председатель Петрокоммуны Зиновьев оказался не в состоянии. Зато, к великому негодованию рабочих, данная особь оказалась шустрой, как знаменитая ингерманландская Минога, сумев скрыться из Смольного, бывшего института благородных девиц, когда тот негодующие рабочие уже взяли штурмом, сводя накопившиеся счеты с выразителями их интересов. Это за 4 месяца немного прибрались, а до того тут такое творилось безобразие, что сразу не опишешь. Воспитанный на любви к флотскому порядку адмирал Колчак чуть ли не сплюнул, настолько выразительным стало его чисто выбритое лицо. В Сибири тоже бардак был, как и на юге, но года хватило, чтоб элементарный порядок навести. Арчигов пожал плечами, как бы закончив, на все есть свое время. Да, революция умеет только разрушать, к созиданию она не способна, Константин Иванович, извини, но не соглашусь с тобою. Разруха, конечно, отчаянная, и потребуется лет 5 для того, чтобы жизнь стала прежней, а то и все 10 лет, чтобы экономике, особенно промышленности, на нормальный уровень страну вывести. Революция смела все отжившее, и будет великой ошибкой пытаться реставрировать старые порядки. Их просто не будет, сам народ не воспримет. Так что сейчас простор для творчества, хотя контроль государства должен быть жестким. Тут я всецело поддерживаю и Кривошейна, и Вологодского. Главное, не будет тотального обнищания народа в коллективизацию, хотя индустриализацию проводить нужно, война необходимость такого хорошо показала. Но постепенно, лет на 20, выработав 5-летние планы развития всей страны, я тебе говорил об их пользе. Хотелось бы увидеть. Колчак вздохнул с таким желанием, что генерал по-доброму усмехнулся. Адмирал подошел к 50-летнему рубежу и был еще полон физических и духовных сил, самый расцвет любого военачальника и государственного деятеля, когда еще имеется хорошее здоровье, получен большой жизненный опыт и накоплены знания. Сам примешь в этом участие, я в твоих флотских заботах до сих пор ни ухом, ни рылом, как и во многих других делах. Не прибедняйся, всем известно, в каком у нас тандеме главнокомандование осуществлялось. Ты мне только скажи одно, с каких это пор Россия свои территории запросто раздает? Намекаешь на Прибалтику? Не только, есть странности с Венгрией, Хорти же дал обязательство отдать Закарпатскую Русь и Северную Буковину, где православного населения, русинов и малороссов, большинство. Да еще с Грецией мне непонятно, зачем им Трапезунд, что флот взял, в их руки отдавать. Ты же моряк, Александр Васильевич, не смею отрицать, осторожно произнес Колчак, поняв по интонации генерала, что опять угодил в ловушку. Значит, рыбу ловил или видел, как ловит. Китов гарпуном бьют, но вот как здоровущую акулу вытащить. У нас на крюк наживку делали, шмат испорченной солонины, десяток матросов на трос, чтобы ее на палубу вытащить, вот и вся ловля. Вот так все наши соседи и друзья наживку заглотили, а мы ее подсекли. Засмеялся Арчигов, но тут же стал серьезным. Они с нами союзный договор подписали, в котором уступаемые территории имеют особый автономный статус, и это при лояльном к нам отношении. В случае отказа в будущем от соглашения они обязаны все вернуть обратно, так же как вложенные в их страны деньги. Надо же, не знал. Так об этом не пишется открыто. Можно, конечно, гарпуном ударить, но зачем нам войной единую и неделимую Россию возрождать, если то же самое мирно можно сделать и при самом доброжелательном отношении населения. Такова природа человеческая, государства этим тоже грешат, проглотить, не подумав, что скрывается под наживкой. Только финны сообразили и решили остаться с Выборгом, чем по глупости вернуть себе в будущем прежний статус. Арчигов замолчал, посмотрел на медленно текущие воды Невы, на покрытые осенним багрянцем деревья, начавшие скидывать листву, и, повернувшись к адмиралу, негромко заговорил. «Я собственными глазами видел распад Советского Союза и то несчастье, что случилось с народами, которых с кровью разорвали. Здесь то же самое, но большевики, пусть кровью, пусть жестокостью, должны были объединить страну, но проиграли, стоило погнаться за миражом. Видишь ли, любая революционная армия, оторвавшаяся от взрастившей ее почвы, рано или поздно гибнет. Так произошло с французами, так было в той войне против поляков, где случилось чудо на Висле и Эрнесто Че Гевара, которого искренне уважаю, кубинский коменданте, напрасно поехал в Боливию. Да что далеко ходить, бросок Красной Армии на Запад перед твоими глазами происходил. Вот такие у нас пироги с котятами». Генерал задумчиво посмотрел на большой белый крест ордена Святого Георгия третьего класса, оранжево-черная лента обвивала шею адмирала, подчеркивая свою значимость. Колчак в свою бытность верховным правителем разрешил награждение этим высшим боевым орденом в войсках Восточного фронта, чем вызвал резкие протесты среди офицерства на юге, в армии Деникина. Там праведно считали, что такое награждение за отличие в междоусобной брани недопустимо. Решение по этому раздражающему вопросу принял император, колчаковцы полученные георгиевские кресты сняли, и пример подал сам адмирал, получивший третью степень по решению Кавалерственной думы. Сам Арчигов носил на груди только четвертую степень, ибо воевал с иноземным супостатом под Иркутском, с чехами, за взятие Блестящего получил свою награду, столь почетную в русской армии. Стоящий перед ним адмирал снова носил на шее знакомый по фотографиям крест. За победную войну с румынами награды посыпались ливнем. Михаил Александрович рассчитался с офицерством и генералитетом, учитывая их прежние заслуги, выдав 40 заветных наград, среди которых были 2 больших креста второй степени со звездами, дарованные им генералу Деникину и графу Келлеру. Но это никого не удивило. Оба генерала имели меньшую степень в войне с германцами, а их части, железные стрелки и третий кавкорпус, покрыли себя неувидаемой славой. Теперь число кавалеров этой высшей награды снова стало прежним, ибо генерал Иванов скончался от тифа, а генерала Русского расстреляли большевики. Так что к великому князю Николаю Николаевичу и фельдмаршалу Юденичу добавились 2 новых кавалера, получивших одновременно с крестами и вожделенные скрещенные жезлы на погоны. Штыками народ покорить можно, но вот любить вряд ли заставишь, только бояться. А так все получилось как нельзя лучше, мы им территорию с русскими людьми, они нам лояльность. А за годы империя окрепнет, будет способна защитить всех, это вызовет тягу к ее культуре и языку у всех. Так что через полвека мы будем иметь в этих странах народы, переплетенные с нами родственными узами, культурными и экономическими связями. Появится огромный русский мир, от Тихого океана до берегов Адриатики и Северного моря. Да-да, не удивляйся, Дания и сейчас к нашему монарху неровно дышит и будущий кайзер ему письма шлет. Германии деваться некуда, все ее надежды связаны с нами, без тесного союза справиться с победителями в одиночку она никогда не сможет. Арчагов с улыбкой посмотрел на задумчивого друга и, положив ему руку на плечо, проникновенно произнес: «Вот так, Александр Васильевич, англо-американскому миру, основанному на деньгах и идеологии демократии, мы все должны противопоставить свой с совсем иными, чисто человеческими ценностями, где духовность, а не безрассудное потребление и свобода индивидуума, должна стать главным приоритетом. А такой может быть только у нас. Прага, спаси и помилуй». Стоять на посту в темном коридоре, освещенном лишь одной тусклой лампочкой, да еще за полночь, было жутковато. Бывший капрал чешских легий не боялся ночи, дело было в другом. Непрерывный скулеж и тихий вой доносился из-за плотно закрытой двери почти непрерывно, бередя душу отравой сгустившегося ужаса и изматывая нервы. Там, внутри комнаты, умирал привезенный из Москвы вождь мирового пролетариата. Смерть к нему все не приходила, а он страшился ее принять достойно, постоянно скуля, думая, что тем отстрочит ее появление и выиграет дополнительные часы для жизни. Росчерком пера умертвил сотни тысяч душ, а свою дьяволу давно запродал. Вот и боится предстать перед судом небесным, мысленно скривился Колер, расслышав очередной тягучий всхлип, полный безысходной муки и липкого животного страха, и в который раз проклял свою судьбу, заставившую ради спасения семьи сделать нелегкий выбор. Ирже с женой и грудной дочерью пришлось бежать из Тешина, бросив дом и хозяйство, но зато спасая собственные жизни. Массовый террор, обрушившийся на поляков в ответ на убийство Дзержинского, не столько запугал, сколько озлобил, ожесточив сердца. Выстрелы загремели повсеместно, и с особой яростью ляхи принялись убивать чехов, небезосновательно полагая, что те виновны в массовой гибели соотечественников намного больше русских большевиков. Колеру пришлось принимать участие в ряде карательных операций, что окончательно отвратило капрала от служения советской власти, но укрепило его авторитет у чекистов настолько, что его перевели в Прагу, куда переехал Совет народных комиссаров из Москвы и где было торжественно объявлено о создании Чешской Советской Республики. И вот теперь он стоит на посту перед дверью самого могущественного, как ему казалось раньше, человека на земле. Вот только реальность оказалась намного прозаичней, безжалостно рассеяв иллюзии. Колеру выпало охранять того, кто уже в этом никак не нуждался. Да и сам стал ненужным, за исключением грузина с искалеченной рукою, но с цепким взглядом на изрытом оспою лице и полной, рано увядшей женщины, супруги, вождя никто не посещал. Наркомы забыли о существовании своего председателя, уделяя все внимание курчавому истеричному первому маршалу, Троцкому, что купался в лучах эфемерной славы и своей безжалостностью к явным и мнимым врагам революции наводил жуткий страх. «Sic transit gloria mundi». Строчки латыни, слышанные в гимназии, непроизвольно всплыли в его голове, вызвав на губах грустную улыбку. Действительно, древние римляне правы, именно так проходит слава земная. Петербург. Ну надо же! Генерал-адъютант Арчагов с шумом выдохнул, потрясенно всматриваясь в большой экран, на котором замерло черно-белое изображение кадра кинохроники. Фильм привез вчера прибывший из Германии военный представитель императора генерал-майор Петров. Константин Иванович уже посмотрел его несколько раз, ощущая внутри смутное чувство беспокойства. Теперь все встало на свои места, в который раз интуиция не обманула. «Ты это о чем, друг мой?» Император Михаил Александрович, расположившийся рядом в удобном мягком кресле, щелкнул зажигалкой, раскуривая папиросу, собственноручно набитую им душистым турецким табаком. Привычка, вторая натура, и монарх никак не мог отказаться от османского зелья и перейти, как говорилось в будущем времени, которого уже никогда не будет, на товары отечественного производителя. Ты всмотрись в первого в шеренге офицера, того самого, которому твой кузен пожимает руку. Весьма примечательная личность, очень сильно походит на одного нашего общего знакомого, сгинувшего недавно, но перед тем изрядно напакостившего. Хм. Последний российский самодержец, а ныне первый конституционный монарх, внимательно просмотрел избитый сюжет, который он видел несколько раз. Кинохроника, как и другие подобные фильмы, снималась операторами в охваченной пламенем гражданской войны Германии и предназначалась для показа всему миру. В центре событий, как всегда, красовался один единственный персонаж, бывший кронпринц Фридрих Вильгельм, радостный, счастливый, еще молодой, 40 лет от роду, ставший два месяца тому назад де-факто третьим кайзером Возрожденного Рейха, под второй частью своего сокращенного имени. Его отец, прежний кайзер Вильгельм II, сбежавший в Голландию от вспыхнувшей в Берлине в ноябре 1918 года революции, вернуться на имперский престол не мог ни при каком из раскладов, даже самом удачном. Слишком дурная у папаши сложилась репутация в глазах не только союзных стран бывшей Антанты, но и по всему миру. Знакомые вроде черты, но вот кто это? Михаил Александрович недоуменно пожал плечами, пристально всматриваясь в замерший перед ним кадр. Кайзер в сопровождении Толстого, как Боров, престарелого фельдмаршала Гинденбурга обходил ровную шеренгу офицеров, вручая им награды за бои с красными. Такие сюжеты всем давно оскомину набили, то заводы с пароходами, то казармы с окопами, то пленные большевики с лавочниками. Отец народа и благодетель, словно и не ходил в потертых брюках. Твой братец переживает сейчас триумф, настоящий звездный час. Пусть пока насладится минутой мировой славы, печалиться позже начнет, когда мы по счетам потребуем. Михаил Александрович усмехнулся, выслушав ехидные слова друга. Вступивший на германский престол монарх сейчас пользовался поддержкой у большей части немцев, хлебнувших советизации полной ложкой. А потому ликованию бюргеров не было предела, словно вернулись позабытые славные времена той старой и доброй Германии. Вот только цену этому народному обожанию русский император хорошо знал, как и его генерал-адъютант, которого тоже обуревали похожие мысли. «Что бы ты делал, кайзер, если бы не наша тайная поддержка, без которой тебя бы Ленин с компанией давно бы съел без соли и без лука? Я на вас ставку сделал и, чего скрывать, не прогадал. Да и раскосые друзья должны не Сибирь терзать, а свой кусок у Китая добывать. И ведь урвут да сжуют молча, не поперхнутся. И тогда будет новый союз трех императоров, что станет сильным противовесом. Англичане с американцами в проигрыше останутся, если от них еще французов отшатнуть, то вообще выйдет здорово. А ведь деваться им некуда, если Германия с Россией объединятся, им конец, вот и хвост поджали, снова в добрые друзья набиваются, чует кошка, чье мясо съела. Арчагов усмехнулся, припомнив рассказ военного атташе графа Игнатьева о беседе с диктатором Фошем. Старого маршала прямо затрясло при упоминании большевистского нашествия. Выводы парижские заправилы вынесли самые серьезные, теперь в любой монархии, даже самой консервативной и отсталой, имелось демократических свобод куда больше, чем в республиканской Франции, которой сейчас социалисты всех мастей сторонились, словно бесы ладана. Ты чего задумался, Микки? Узнал их германское благородие или еще размышляешь? Михаил очнулся от резкого голоса друга и вгляделся в лицо офицера, молодое, резкое, с угловатыми чертами. Под хищным носом красовались знаменитые на весь мир усы а-ля кайзер Вильгельм II вытянутые, с закрученными вверх кончиками, и подбородок волевой, вперед выдвинут. Такие офицеры себе цену знают. Знакомо, и где-то я его видел. Нет, такие усатые мне давно не попадались. Хотя если это вильгельмовское украшение с лица убрать, то... «Не может быть, боже мой, ох, как тебя перекорежило, со старым дружком нас, наконец-то памятку о себе дал, сволота».